По сообщениям, 25 февраля во всей Южной Корее развернулся 17-й тур всенародной акции за отставку Пак Кын Хи. В акции со свечами, инициатором которой выступила организация «Чрезвычайные народные действия за отставку власти Пак Кын Хи», участвовало свыше 1 миллиона 78 тысяч человек, в том числе рабочие, крестьяне, преподаватели, артисты, юноши и девушки, руководители муниципальных организаций и парламентарии от оппозиционных партий. 23 февраля в провинциях Южный Чунчон, Южный и Северный Чула начался третий тур тракторной манифестации, на которой представители боевой группы имени Чон Донжуна выступали за импичмент Пак Кын Хи и выплату за рис. Названная организация состоит из представителей Национальной федерации крестьянских обществ. Об этом сообщила южнокорейская интернет-газета «Чаджу Сибу».